Монашество. Монахиня Н. Вам необходимо знать, что монах, изменивший своим обетом, вменяется в самоубийцу и даже лишается христианского погребения. Дорогая Л. Письмо твое я получил и молюсь о тебе. Лечись, детка, набирайся сил, а после больницы все решишь со своим духовником. Много надо претерпеть, чтобы научиться жить в воле Божией. Настроение внутреннее у тебя хорошее, все для Бога и ради Бога. Вот подлечишься, отдохнешь и напишешь матушке игумене письмо, как она благословит тебя. Ничем не смущайся, и в миру не все погибают, и в монастыре не все спасаются. Будем молиться и спасемся. Со своим батюшкой связи не теряй. Уже многое пережито, и через многое ты прошла, а для монаха это важнее всего. Наш старец монастырский говорил о себе: «Я не ученый, а толченый». Из таких вот толченых Господь созидает народ Божий. Господь с тобою. Раба Божия Н. Отец иеродиакон жив и здоров и продолжает нести свое послушание на Святой Горке. А чего вам бояться в монастыре? Слушайте матушку игуменью и спасетесь. Богу отдавайте Богова, а кесарю — кесарева. Христос, войдя в мир, сразу прошел перепись. А вы смущаетесь. Дорогой отец Г. Исход у нас один, и всем нам он известен. Вратами смертными войти в вечность. Болезни же — уведомительные телеграммы о том, чтобы мы не забывали о главном в жизни. Вот и вас милость Божия извещает о необходимости построже себя держать, где бы вы ни были, в больнице ли, в монастыре ли, на подворье ли. И это не значит ходить с чувством обреченности завтрашнего своего дня. Это велит живо и ответственно относиться ко времени. Вам же сейчас надо исповедоваться, пособороваться, причаститься и, с Богом, не вдаваясь в умствования и домыслы, и человеческие расчеты, предать себя воле Божией и в руки врачей. Дорогой мой, у Господа тоже бывает, планы меняются, но это зависит и от нас непременно. Идите на операцию с молитвой. Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мной, как изволишь. Аминь. Для нас, монахов, должно быть так: и жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Живу ли я, умираю ли, всегда Господень. Вот что для нас главное. Будем молиться о вас. Дорогой В., желание твое благое, но с осуществлением спешить не надо. Приезжай сначала в отпуск в монастырь и поживи в нем паломником, не нарушая ничего пока дома и на работе своей. Поживешь в монастыре и посмотришь на монашескую жизнь наяву, а не на книжную. Ведь все меняется, и люди, и нравы. И так несколько раз. Монастырь посмотрит на тебя, а ты на монастырь. И годам к 25 будешь уж определяться с выбором жизненного пути. А пока молись, и мы о тебе помолимся. И еще обязательно и на монашескую, и на семейную жизнь благословение родительское надо иметь. Поэтому молись о своих близких, чтобы Господь умудрил их. Божие благословение тебе. Дорогая о Господи, И. Возраст твой таков, что уже пора делать выбор жизненной стези. Но делать это должна ты сама, продуманно и ответственно. Да еще с учетом возможностей своих. Ведь если ты связана какими-то обязанностями по отношению к близким, то и это нельзя не учитывать. Вот рассуждение и поможет тебе определить, что ты можешь и что должна делать в настоящий момент. Ты ведь и так поешь Богу в монастыре, но если внутри нет монашеского духа, то мир предъявляет свои права. Загляни в себя. Выбор должно делать не в парении духа и отдавая себе отчет, какому кресту протягиваешь руки. Дорогая о Господи А. Родительское благословение созидает дома детей. Таков дар дан родителям от Бога. А потому ни замуж, ни в монастырь идти без благословения мамы вам нельзя. Но прежде, чем брать благословение у нее, надо все хорошо продумать. Вот вы упоминаете о здоровье, и это немаловажно. Ведь монастыри теперь пока еще восстанавливаются, и сил и здоровья там надо много. И никто не будет считаться с тем, что ты больна. Вот и начнется ропот и уныние, а это не спасение, а гибель. Поживи-ка ты, детка, с мамой и постарайся получить полезную специальность. Вот медик – это и в миру полезно, и в монастыре хорошо. Так что, а не спеши. Никакого подвешенного состояния нет. Никто тебя замуж не гонит, и монастырь от тебя не убежит. А повзрослеешь и сама сознательно сделаешь выбор, и пойдешь на посильный подвиг. А спасаются и в миру, и в монастыре. Но и погибель не дремлет, и там, и тут. Поучись, а. А дальше Господь укажет. Да с мамой поживи. Дорогая о Господи Е. Вы хотите принести в монастырь монархический, патриотический дух. А это заведомое разрушение монашеского духа. И потому совет мой вам один. Живите дома и делайте то дело, которое благословил вам Господь в настоящий момент. Преподавайте. Лучше по крохам участвовать в созидании, чем одним махом, да еще по неведению своему и недопониманию, разорять. Вспомните себя не церковную. Сравните с теперешней. Разница ведь существенная. И думаю, что вы не остановитесь в своем развитии. Помните, что все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. С умом, конечно. Умудри вас, Бог. Дорогой о Господе Г. Качественность твоего желания нетрудно проверить. Возьми благословение у священника, которому исповедуешься, и у родителей своих, и поезжай на Соловки в качестве трудника. Поработай, присмотрись к себе и к монастырскому укладу жизни. Умудри тебя Бог. Раба Божия Н. Душевный покой обретается только после борьбы со своими страстями. В вашем случае это удобнее делать не в монастыре, а дома. А потому и живите с мамой, и постарайтесь быть истинно дочерью-христианкой. Будущее же в руце Божией. Господь увидит, что во времени вызреет в сердце вашем. Монашество – это ведь не только черные одежды, но в первую очередь сокровенный в сердце человек. А одежды – это внешнее, и не всегда выражают суть. Живите с мамой. Умудри вас Бог. Дорогой отец Тем, Бог бережет нас даже и от происков чад неразумных. Они еще только помыслили недоброе, а я уже поставлен о том в известность. Дорогие мои, пока я еще вас так называю, монашеский юбилей — это день кончины, а все, что ранее, — это будни монашеской жизни, скорбь, поношение и крест. И все, что замыслили вы, — это для меня сугубая скорбь и отягчение моих земных уз. Как же мы еще с вами далеки, если могли вы думать о пустом, о внешнем? Сотрите в сознании своем и помысл об альбомах юбилейных, о фейерверке словесной шелухи. Помолитесь и вернитесь ко мне в единении духа. Проповеди, если они благословлены высшим священноначалием, имеют право на жизнь. Это дело священническое. Но все, что задумаете вы, явно вражье подстрекательство, который не терпит нашего союза любви в Боге. Да не будет того, отец Т. Всегда помните, что мы стоим пред Господом, а труды жизни — это только послушание, и мы в любом случае рабы неключимые есть. Вот и давайте жить, как рабы Божии. Все в глубине сердца и ничего на показ, на толпу. Надеюсь, вы поняли мою скорбь в связи с вашими выдумками. И как могло такое родиться в голове вашей? Дорогой о Господе М. Озирающийся вспять, неблагонадежен для Царствия Небесного. А тебя борет враг, и все надо пережить, через все пройти, терпением побеждая его козни. Почаще вспоминай свою первую любовь, ведь она была Божий зов. Теперь же труды, болезни, скорбь, которые побеждаются терпением и твердой верой в промысел Божий. Придет время, и ты будешь благодарить Бога от всего сердца, что Он благословил тебя пройти школу монашества. Дорогой А.А., милость Божию призываю на вас и спрашиваю от вас великодушного прощения моей немощи. Видно, кончилось время, когда ничто не препятствовало мне откликнуться вполне на любое желание приходящих. Трудно входить во все те ограничения нынешние, что диктует мне возраст. Но ради того, чтобы продолжать пасторское общение с многими духовными чадами, приходится строго соблюдать их. Чаще общаюсь письменно, как теперь с вами, и нахожу в этом определенную пользу и удобство на будущее для вопрошающих. Время такое настало, что у многих память коротка, да и личные интересы легко заслоняют истину. Но это общее, это не о вас. Вот для вас и для меня кончился год напряженной жизни, который должен был определить ваше будущее. Ваш личный отчет об этом годе у меня перед глазами, но у меня же в глазах и в уме и в тайниках души другое определение о жизни вашей, не нами проанализированное и осмысленное. И по нему, по этому другому, сроки изменения вашей жизни отодвинуты до особого определения. Почему? Мне ответить на этот вопрос трудно. На мое недоумение один ответ. Так надо. Так надо, чтобы А остался музыкантом. Так надо, чтобы он продолжал дело, начатое в союзе с К. Так надо, чтобы его христианское мировоззрение и жизнь целительным примером служила в специфической среде музыкантов. И сам он есть и был музыкантом, которого любил и почитал больше дедушка, патриарх Пимен. Поэтому я не возражаю. И не часо же, вопреки глаголю, предрешением о вас свыше. К этому призываю и вас. Уберите подальше рясу и дешевую, и дорогую. Ограничьтесь церковным подрясничком, оставаясь всеми любимым и в церковной среде, и в музыкальном мире. А-а. Не связывайте себя обетами, которые ни вам сейчас, ни другим не принесут предполагаемой пользы. И вот это время будет для вас искусом послушническим, который нельзя миновать на пути к монашеству. Конечно, если говорить о монашестве по духу, а не по одеждам. Исповедь принята. Подробную ее лишь повторите в те будущие времена, когда придет пора говорить о постриге. А пока будете исповедоваться за те краткие периоды от исповеди до исповеди. И это тоже для вас великое благо. Это период, когда заглянете внутрь сердца своего. Грубое, плотяное все отошло, кануло в небытие. А за духовные, тонкие недуги души еще не было возможности взяться. Так что, дорогой А.А., Божие благословение вам ничего не менять в жизни, пока вас о том не известят свыше. Сам Господь да научит вас молиться, надеяться, верить, терпеть, прощать и любить всех. Радуйся, владычице, знамение милости твоей я нам являющее. Будьте здоровы и Богом хранимы. Ваш доброжелатель и убогий богомолец.